Все, на что мы можем опираться, это верование и суеверие. На первый взгляд, не так-то много, когда речь идет о большем, чем о жизни и смерти. Тем не менее, мы должны довольствоваться этим. Во-первых, просто потому, что другими средствами мы не располагаем, а во-вторых, потому что верование и суеверие – это в сущности все. Разве для всех, кроме, увы, нас не на том основана вера в вампиров? Кто из нас, живущих в век науки и скепсиса, еще год назад допустил бы подобную возможность? Мы не поверили даже в то, что происходило на наших глазах. Итак, договоримся, знание о вампире, его свойствах надежно сохранилось в суевериях. Ибо, позвольте вам заметить, вампир известен повсюду, где жили люди. В Древней Греции, в Древнем Риме, он процветал в Германии, во Франции, в Индии, даже в Китае. Даже там по сей день боятся вампира. Он следовал по пятам за исландцем, берсеком, за дьяволами гуннами, славянами, саксонцами, мадьярами. Пока, стало быть, мы располагаем всем, чтобы действовать. И позвольте заметить, изрядное количество этих воззрений нашло подтверждение в нашем столь горестном опыте. Вампир продолжает жить. Просто от старости он не умрет. Он будет процветать там, где сможет упиваться кровью живых. Более того, мы видели, что он способен возвращать себе молодость, что его жизненные функции восстанавливаются и словно обновляются, когда он в изобилии обеспечен своей особой пищей. Но он может существовать лишь на этой диете. Иная пища не по нему. Даже наш друг Джонатан, живший с ним бок о бок, ни разу не видел, чтобы он ел. Ни разу. Он не отбрасывает тени, его не отражают зеркала, опять же, по наблюдениям Джонатана. Сила его руки равняется силе многих, свидетельствует Джонатан, которому он помогал спуститься из дилижанса и на чьих глазах удержал дверь против стаи волков. Он умеет превращаться в волка, как мы можем заключить на основании фактов о его прибытии в Уитби, где он выпустил кишки собаки. Он может обратиться в летучую мышь, таким его наблюдала через окно мадам Мин в Уитби, и друг мой Джон в доме по соседству, и друг мой Квинси у окна мисс Люси. Он может облекать себя туманом, который создает. Достойный капитан тому свидетель, но, насколько нам известно, туман он может создавать только вокруг себя». Он ходит с лунными лучами, как мириады пылинок. Опять же, Джонатан видел тех сестер в замке Дракулы. Он способен уменьшаться в размерах. Мы сами видели, как мисс Люси, пока она не обрела покой, проскальзывала в приоткрытую на волос дверь склепа. Однажды, проникнув куда-нибудь, как бы плотно это ни было замкнуто, или полыхая там даже огонь, он может входить и выходить беспрепятственно. Он видит в темноте. Немаловажная способность в мире, наполовину погруженном во мрак. Но дослушайте до конца. Он все это может, но он не свободен. О нет, он в оковах куда более, чем раб на галерах или безумец в карцере. Он не может идти, куда вздумает. Порождение иной реальности. Он все же связан некоторыми законами нашей жизни. Почему так? Мы не знаем. Он не может поначалу войти никуда. Лишь по зову кого-то из домочадцев, но потом он волен приходить, когда пожелает. Сила его, как и прочие нежити, оставляет его с наступлением дня. Лишь в определенный момент он обладает ограниченной свободой. Находясь не в том месте, с которым он связан, превращаться он способен только в полдень или на рассвете и закате. Так говорят, и в наших записях есть подтверждение. Таким образом... Хоть и может он творить свою волю у себя в пределе. В доме-гробу, адском доме, нечистом месте, как мы знаем, он ходил к могиле самоубийцы в Уитби, но в другое время он может превращаться лишь в определенные моменты. Также говорят, он может переходить проточную воду лишь во время прилива или отлива. Есть предметы, которые лишают его силы, уже известный нам чеснок, а также освященные предметы, например, это распятие, находящееся все время с нами. Они гонят его прочь и заставляют умолкнуть. Есть и другие, о которых я вам расскажу, поскольку они нам могут понадобиться в дальнейших поисках. Ветка шиповника на гробе не даст ему вылезти. Если выстрелить в гроб, освещенный пулей, это убьет его, и он будет мертв по-настоящему. Кол и отделение головы тоже приносят покой, что мы видели своими глазами. Таким образом, когда мы найдем убежище того, кто некогда был человеком, то сможем заточить его в гроб и уничтожить, если будем следовать известным нам правилам. Однако он умен. Я просил моего друга Арминия из Будапештского университета выписать все, что известно о его прошлом. И Арминий, изучив источники, рассказал, кем тот был. Это действительно воевода Дракула, прославившийся в борьбе с турками на границе владений султана. Коль так, он необычный человек, потому что и столетия спустя о нем говорили как об умнейшем, коварнейшем и храбрейшем из сынов Трансильвании. Могучий ум и железная воля ушли с ним в могилу, а теперь они направлены против нас. Дракулы, как сообщает Арминий, большой и знатный род. По мнению современников, кое-кто из этого рода имел дело с нечистым. Многие тайны узнали они в школе дьявола Шоломанчи среди гор, где каждого десятого ученика дьявол делает своим помощником. В выписках были такие слова, как «стрегойка» – ведьма, «ордош» и «покол», «сатана» и «ад». А в одной рукописи об этом самом Дракуле говорилось, что он вампир, о чем нам уже хорошо известно. Он плоть от плоти великих мужей и добрых жен своего рода, и лишь на земле, освященной их могилами, могла родиться такая мерзость. Ведь самое ужасное то, что зло глубоко коренится в добре. В земле, неосвященной его останки, не упокоились бы.